сколько и каких пальм ушло на то или иное послание. Между тем кипу только моток нитей из шерсти или хлопка. Он легко размещается в любой сумочке. У инков не было карманов на одежде. Кипу можно складывать, мять и даже комкать, правда, не слишком усердно, чтобы не развязались узлы. Но потрясите немного этот пучок нитей, и ни один, даже самый прозорливый правитель не догадается, что творилось с кипу во время его доставки. Укладывая в сумочку кипу, важно было помнить одно — нити не должны спутаться, а шерсть сваляться, если путешествие оказывалось долгим. Все было предельно просто, если проявить элементарное внимание. А подданных сынов солнца не нужно было даже предупреждать об этом. Напомним, что наиболее популярным наказанием была казнь. Таким образом, кипу обладала решающим преимуществом в деле доставки срочных сообщений в условиях Таонтинсую. Теперь обратимся к более важному вопросу. Могло ли кипу заменить письмо, если не как эквивалент речи, то для передачи содержащейся в ней конкретной информации? Здесь не может быть двух мнений. Бесспорно могло. Мы составили условное кипу из элементов, которые описаны теми, кто пользовался кипу в жизни. К числу таких элементов относятся: первое — шнур, основа кипу; второе — нить подвеска первого порядка, крепится на шнуре; третье — нить подвеска второго порядка, крепится на предыдущей; четвертое — нить подвеска третьего порядка, крепится на предыдущей; пятое — вспомогательная нить подвеска, крепится на других нитях; шестое — знак определитель содержания кипу; седьмое — узел простой, бывает до 9 штук на нити; восьмое — узел фламандский, до 9 штук на нити; девятое — узел сложный, до 9 витков каждый. Цвет нити также передавал содержание кипу. Мы обнаружили 13 разных цветов, включая оттенки. Встречаются одно-, двух- и трехцветные нити. Других сочетаний цветов не бывает. Подсчет на ЭВМ показал, что только одно кипу, составленное из перечисленных элементов, включая цвета нитей, с тремя нитями и подвесками первого порядка, дает 365 миллиардов 535 миллионов 720 тысяч 353 комбинации. С введением четвертой и последующих нитей число комбинаций стремительно возрастает. Между тем в храме Пачакамака было найдено кипу, которая весила 6 килограммов. Подобный моток шерсти соединит Москву с Ленинградом. Такое кипу вполне могло содержать информацию, сопоставимую лишь с многотомным статистическим справочником. Однако какую информацию содержали инкские кипу? Или, быть может, кипу передавали звуковую речь, и в этом случае мы имеем лишь своеобразную форму ее фиксации? Ведь число полученных нами комбинаций подтверждает такую возможность. Практически все хронисты и современные исследователи считают, что кипу содержали и фиксировали только цифровые данные. Правда, в кипу записывалось буквально все, что поддается подсчету, начиная от населения царства, как об этом уже говорилось, кончая его природными богатствами, с указанием количества плодоносящих деревьев и даже крупных диких животных, которых отлавливали во время знаменитых царских охот. К сожалению, о технике и методах конкретных записей в кипу мало что известно. Мы знаем, например, что узлы были единицами счета, который велся десятками. Отсюда не более 9 одинаковых узлов на одной нити. Десятый узел означал бы появление десятки, которая была начальной единицей следующего порядка и располагалась на нити выше.